Вопрос 300. Может ли мужчина до 20 лет, не имея женщины, стать импотентом? Поздравляю. Слышала, что ты вышла замуж? А, не поздравляй. Мой муж импотент. Какой кошмар. И он не предупредил тебя до свадьбы? Да, он что-то говорил о недвижимости, но я подумала о другом. Из подслушанных анекдотов. При всей наивности вопроса отвечу, так как он волнует многих юношей. И в 25 лет, и даже в 30 можно начать половую жизнь и не стать импотентом, ибо импотенция – это болезнь, и из-за позднего начала половой жизни она не наступает. Ее появление вызвано другими причинами.